Понедельник, 6 января 1975 года, день, Москва, ВДНХ. Прохаживаясь по центральному павильону в расстегнутой куртке, чтобы всем было видно, я получал удовольствие, хоть и краснел со стыда. На моем пиджаке тускло отсвечивал знак «Лауреат НТТМ», а рядом ярко сияла золотая медаль за успехи в народном хозяйстве СССР. Правда, на обороте гравер вывел «Юный участник ВДНХ», и муаровая ленточка была не красной, а синей, но почета с респектом я греб как взрослый. Именно славы и стыдился, щеки мои горели, а уши пылали. Хорошо еще под шапочкой их не видно, а то олели бы как надранные. Я бродил по гулкому залу науки, делая вид, что не замечаю любопытных взглядов. Стреляли глазками студентки в негреющих шубках на искусственном меху. Пробегала шумная детвора, догуливающая каникулы и с упоением поедающая мороженое. После награждения нас тут много собралось, участников главной выставки СССР. Лица у всех одухотворенные, словно осенены полощущими флагами и стягами. Седые кавалеры медали ВДНХ, иные со значками лауреатов ленинских и госпремий, поглядывали на меня одобрительно, объясняя мой румянец понятным волнением. Не буду же я им растолковывать, что успехи в программировании ЭВМ присвоены мной, что истинные создатели программ и утилит, которые я выдал за свои, еще даже не приступали к работе. Просто мне, нахальному попаданцу, удалось попользоваться результатами их будущих трудов. Разумеется, я не сознавался, хотя и врать о том, как меня совесть мучила, тоже не стоит. Честно говоря, мне было очень приятно. Стяжал интеллектуальную собственность? Ага, еще не раз стяжаю. Потому как средства нужны для достижения цели, а уж она их оправдает. В павильоне вычислительная техника, народу прибавилось. На выделенном мне стенде стояли уже две микро-ЭВМ «Коминтерн-1». Слинковав их, я запустил электронную почту между компами, и посетители чатились напропалую, радуясь, как дети, всплывающим сообщением «Вам письмо». Программе Mail уже 4 годика, и первое электронное письмо отправил вовсе не я, а Рэй Томлинсон из Массачусетского технологического, чем сразу поднял рейтинг МИТа. Но до широкой публики прогрессу еще долго добираться. Даже королева Елизавета отпишется по мылу лишь год спустя. Уж не достойнейшего ли отпрыска Петра Семеновича Гарина имею счастье лицезреть? В лучших традициях восточной куртуазности пророкотал у меня за спиной сочный баритон. Я повернулся, словно по команде кругом, и увидел плотного чернявого мужчину в строгой паре. Это был Юдицкий, главный конструктор советской супер-ЭВМ 5Э53. Я помнил его фото в интернете. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять: передо мной стоит человек себе на уме. Обычно замкнутый, порою Давлет Исламович проявлял осторожную открытость, и тогда его лицо с тонкими азиатскими чертами приобретало чуть напряженное выражение. Вот как сейчас. «Вы не ошиблись, милостивый государь», — по-светски ответил я и отрекомендовался. «Михаил Петрович, просто Миша», — поправив большие очки. Юдицкий слегка смешался, но быстро вернул себе привычную невозмутимость. «Давлет Исламович», — представился он. «О!» сыграл я радость узнавания. «Можно сказать, мы заочно знакомы. Отец частенько вспоминал о вас. И большое вам спасибо, Давлет Исламович, за процессор!» Юдицкий шутливо поклонился. «А мы с Севой уже посидели за вашей машиной», — приподнято заговорил он, кивая на мужчину лет 40, ерзавшего на стульчике перед Коминтерном. Его окружали студенты, болея и наперебой советуя. Сева резался в тетрис. «Замечательный аппарат!» «Он станет замечательным», — — понизил я градус. «Но не раньше, чем вы сработаете проц, ну, хотя бы на 20 000 транзиков. И еще бы памяти Коминтерну добавить 200 метров для начала». «Метров?» — не понял Юдицкий. «Мегабайт!» «Ого!» — развеселился Давлет Исламович. «Ну, у вас и запросики». В это время распаренные студенты взвыли, оповещая о неудаче, и выселили проигравшего юзера с нагретого места. Отдуваясь, товарищ Юдицкого приблизился к нам, мгновенно сориентировался и с чувством пожал мне руку. «Высший класс!» — оценил он мои конструкторские способности. «Признаться, я даже не догадывался, что азартен. Ох, я же еще и невежлив. Бурцев Всеволод Сергеевич. Миша!» — я пожал протянутую руку и хитро улыбнулся. «ИТМ ИВТ — Институт точной механики и вычислительной техники. Ряд 1. Серия советских ИВМ, являвшихся аналогами компьютера System Drop 360 производства IBM». «Оттуда, оттуда!» — рассмеялся Бурцев. «Директорствую на страх врагам». «Еще бы на страх товарищам!» — фыркнул Юдицкий. Всеволод Сергеевич поскучнел. «Ваша реакция...» — обережно заговорил я. «Она случайно не связана с проектом единой системы ЭВМ?» «Дурацкая идея! Антисоветская!» — сморщился Всеволод Сергеевич. «И не делай такие глаза, Давлет! Ведь и ежу понятно, что сдирать айбиэмовские наработки — путь в никуда. Самим надо делать, думать своей головой. А ЕС-ЭВМ — это тупик. Мы опять отстанем. Нет, ну как можно планировать на годы вперед производство одних и тех же машин? Пока мы добьем ряд один, на Западе сменится пара поколений тамошних компьютеров. Да-да, так и будет. Цикл разработки ЭВМ занимает 3 года как минимум. Планируем регресс? Келдыш горой стоит за единку, криво усмехнулся Давлет Исламович. Унификация, дескать. Совместимость ЭВМ и все такое. Экономия. Келдыш вычислил, сколько мы получим, забрюзжал Бурцев. А он, интересно, подсчитывал, сколько мы потеряем. Ведь кучу проектов по ЭВМ придется сворачивать. Финансирование перекроют. Да, мне, в принципе, грех жаловаться. Институт на оборонку работает. Так за державу уж обидно. У нас и без того проблем. Вагон и маленькая тележка. Вон, у химиков никак не допросимся нормальной пластмассы для микросхем. И качественного ферролака для накопителей не дождешься. Прецизионные подшипники. Йок. Высокоточные шаговые двигатели. Йок. Ёрничал он, повторяя за Райкиным. «Сыжу, куру! А теперь еще и перспектива, йок! Здрасте, приехали!» «Не ворчи!» — буркнул Юдицкий. «А если обратиться к Келдышу?» — спросил я. «Вразумить академика!» «Да вразумляли уже!» — отмахнулся пригорюнись Всеволод Сергеевич. «Все бестолку!» «Сам Лебедев, больной уже, выступил против этого откровенного вредительства! Да только в конец подорвал здоровье! Так и помер в прошлом году!» «Ладно, ладно», — прекратил прения Давлет Исламович. «Хватит траура. И вообще, нам пора. Еще в институт надо заскочить». «Ох, черт, я и забыл», — растревожился директор ИТМ ИВТ. «До свидания, Миша. Будем ждать и надеяться, как завещал граф Монте-Кристо». Бурцев крепко пожал мне руку, а Юдицкий сдавил ее бедную еще сильнее. «Передавайте большой привет Петру Семеновичу», — сказал он с оттенком напыщенности. — И держите меня в курсе ваших достижений. — Обязательно! — заверил я обоих.